Нотр-Дам-де-Пари. Доподлинно известно, что Париж возник прямо посреди Сены, на крошечном островке Сите. Здесь местное гальское племя паризиев, от его названия и произошло имя французской столицы, на месте неприметного рыбацкого селения Лютеция, заложило первые кварталы будущего города. Похожий на корабль остров посреди Сены, завоевывали римляне, на него обрушивались полчища гуннов, грабили его норманны и другие пришельцы. Но, вопреки превратностям судьбы, он продолжал плавание по векам истории. Недаром герб Парижа — корабль, плывущий по волнам, а девиз — его качает, но он не тонет. Многие гости Парижа начинают знакомство с городом Сите. Ведь именно здесь находится и ажурная часовня Сент-Шапель, и мрачный замок, бывшая тюрьма консьержери, и знаменитый собор Парижской Богоматери. Описать Нотр-Дам-де-Пари лучше, чем это сделал Виктор Гюго в своем романе «Собор Парижской Богоматери», невозможно. Огромное здание собора стоит на площади рядом со старинными домами и угрюмым, словно изборожденным морщинами, парижским госпиталем. На этой площади танцевала цыганка Эсмеральда с козочкой. Отсюда, с паперти собора, следил за нею брат Фролло. По химерам собора карабкался Квазимодо. По соборной площади шествовали когда-то короли и королевы Франции. По ней чеканил шаг Наполеон, чтобы под готическими сводами Нотр-Дам-де-Пари быть провозглашенным императором. Здание собора воздвигнуто на месте храма Юпитера, стоявшего здесь при римлянах. Это место с древности считалось священным, и позже на нем стали строить церкви нового христианского бога. В XII веке Морис де Сюлли распланировал огромный собор Парижской Богоматери, а в 1163 году в восточной части города королем Людовиком VII и специально приехавшим в Париж на церемонию папой Александром III был заложен первый камень фундамента. Строительство шло постепенно с востока на запад и длилось более 100 лет. Собор должен был вмещать в себя всех жителей города, 10 тысяч человек. Но пока его строили, прошло более 1,5 лет, и население Парижа выросло во много раз. Собор в средневековом городе являлся центром общественной жизни. Он весь облеплен какими-то лавками и ларьками, в которых продавали всякую всячину. У входа приезжие купцы раскладывали свой товар и заключали сделки. Сюда городские модницы приходили похвастать своими нарядами, а сплетницы послушать новости. Здесь устраивались танцы и шествия ряженых, иногда даже играли в мяч. Во время опасности в соборе укрывались жители окрестных деревень не только со своим немудрящим скарбом, но даже и со скотом. Здесь же профессора читали лекции студентам, прерываясь во время богослужений. Широкая лестница в 11 ступеней на западной стороне собора вела к порталам, которые, как крепостные амбразуры, сужались, углубляясь в толщину стены. Это три главные входа в собор. Формы их весьма своеобразны. Они имеют вид арки, но не обычной круглой, а остроконечной, отдаленно похожей на стрелу. По сторонам порталов на пьедесталах стоят четыре скульптуры, высеченные из сероватого камня. Это святые, пророки и ангелы, с отрешенными от всего мирского взглядами. На их лицах выражение какой-то меланхолической тихой грусти. Кажется, что они погружены в свои благочестивые размышления, и ничто суетное их не интересует. Три портала были как бы связаны между собой четырьмя ажурными каменными балдахинами на монолитных колоннах. Под каменными балдахинами стояли четыре огромные статуи святых в ниспадающих широких одеждах. Это евангелисты, авторы описаний жизни Христа. Над порталами вдоль всего фасада здания протянулся зубчатый карниз с 28 нишами, в которых помещались скульптуры мужчин. Художник изобразил легендарных библейских королей, предков Иисуса Христа. Это имеет особый смысл. Каждый из 28 библейских владык считается своего рода прототипом одного из королей Франции. Французские повелители, таким образом, были как бы воплощением древних святых. Над фигурами королей высокие узкие окна, а между ними огромное центральное окно-розетка в виде круга диаметром почти 13 метров. Оно носит поэтическое название «Роза». Его причудливые переплеты и цветные окна напоминают яркие радужные лепестки. В центре розы изображена Богоматерь, а вокруг нее в круглых медальонах фигуры святых.